рассказ о том, как Малуша брата выручила. В двух предыдущих частях сказа мы узнали, как Дивана, дочь самого Перуна-громовержца, забрала мальца в свой терем. «Неладно ты это сделала», — упрекнул ее муж Святобор, бог леса. «Скучно мне, понимаешь?» — ответствовала ему Дивана, не привыкшая, чтобы ей перечили, а посему не желает она отпускать свою новую игрушку. А меж тем Малуша со Свидой уже в заповедном лесу у стен терема великих богов. Часть третья, заключительная. Поднялась Малуша на узорчатое крылечко. Забоялась было, потом думает. Семь бед, один ответ. И постучала в дверь. Открывает прислужник. То ли человек, то ли тень от человека. Не поймешь. Тебе чего? Я за воняткой пришла. Впустил прислужник. Ждать велел. А Малушу в дрожь бросает. Тут и боязнь. Тут и ожидание, что будет, чем закончится. Такие чудеса, что дыбом волоса. Видит, выходит мужчина и женщина. Оба статные, красивые. Одежда у них златоцветием переливается. Идут плавно, степенно. Поняла, что это и есть Святобор и Дивана. И вдруг из-за них, как накатился вонятка, к Малуше пробился, заплакал, обнимает ее, а сам причитает, мол, домой, к матушке, к батюшке, хочет. Малуша его на руки и к дверям. Сейчас, мол, и пойдем, не плачь, перестань. «А ну, стой!» — окликнула повелительно Дивана. Малуша так и замерла, как окаменела. «Повернись!» — снова командует. Ноги сами развернулись. «Отпусти мальца!» командует Дивана. «Ну уж нет!» прижимает еще сильнее Малуша брата. «Надо же!» удивилась Дивана. «А в девке-то сила есть!» «Это любовь сестринская!» негромко и как-то печально прошептал Святобор. Дивана сделала вид, что не слышит. «А как ты вообще сюда попала?» «Кто пропустил?» вдруг спохватилась богиня. «Шла, шла и дошла. Была в лесе, осталась здесь. Бывает порою, что и река течет горою». «Отговариваться ты мастерица!» «Впрочем, какая разница, как попала? Главное, ты здесь. И чтобы я отпустила твоего брата, ты должна выполнить три задания», — решила развлечься Дивана. «Соглашайся!» «Но проси, чтобы Святобор судьей был», — слышит Малуша, как Свида ей тихонько шепчет. Малуша чин-чина все и исполнила. Поклонилась Диване, согласна, мол, на испытание. Потом поклонилась Святобору, попросила быть судьей в этом споре. Святобор согласие дал и обещание судить по чести и совести. «А теперь отпусти мальца», приказывает Дивана. «Отпусти!» тихонько советует Свида. Отпустила Малуша брата, а сердце ёкает, что напрасно, мол, это сделала. «Не трусь!» шепчет Свида. Дивана увела вонятку в другую комнату, и вдруг оттуда вылетают 9 сизокрылых голубей. Дивана зерна бросила, все клюют, воркуют. «Но!» «Найди своего брата!» — усмехается Дивана. А Малуша глаз прищурила, оглядела голубей, видит, над одним вроде как иначе воздух колышется, светится по-другому. И сидит он в сторонке печальный, к зерну не подходит. Малуша подошла к этому голубю, взяла на руки, поцеловала, глянь, а она уже не голубя, а братика на руках держит. «Победила Малуша!» — объявил Святобор. «Посмотрим, как она со вторым заданием справится!» — уже злиться начала Дивана. Привыкла, чтоб все по ней было. Зайца знают по ушам, медведя по когтям, а упрямца по делам. Опять взяла Ванюшку, завела в комнату, выскакивает оттуда 9 одинаковых щенят. Все прыгают, к Малуше ластятся, а у одного слезки в глазах. «Наш этот со слезами!» — шепчет Свида. «Да Малуша и так видит. Отличается он от других, так же, как тот голубок заколдованный». Малуша щенка схватила, к себе прижала. Он мальчиком обернулся. Слезы так и бегут. «Победила Малуша!» — объявил Святобор во второй раз. А Дивана уже опять к себе Вонятку тянет. Он уже обессилел от таких превращений, да делать нечего. Вышел бы, а уши не растут. Понимает, что потерпеть еще нужно. И вот выходят из комнаты 9 одинаковых мальчиков. Все одеты одинаково, рост один и тот же. И взгляд одинаковый печальный. Малуша смотрит и так, и этак. Нет, все мальчики одинаковые. Ни над одним воздух не колышется, цветами не играет. «Помогай, Свида!» — шепчет. «Не вижу Вонятку!» «Все! Теперь или пан, или пропал!» Еле слышным шепотом отвечает Свида. «Смотри внимательно, над каким я покружусь, да опять спрячусь. Диване на глаза никак мне нельзя попасться». Мальчики выстроились в ряд. Стоят смирно, глядят перед собой, не моргнут. Пошла Малуша вдоль ряда. Все одинаковые, и никакой мошки не видно. Дошла до конца, постояла, пошла обратно. Вглядывается вроде как в лица, а сама чуть поверх головы смотрит. И увидела. На третьем с конца мошка мелькнула и спряталась. «Этот!» Твердо так сказала Малуша и прижала мальчишку к себе. Прижимает его и чувствует, как по шее мошка поползла и скрылась под косой. А малец как был бесчувственным, заколдованным, так и остается. «А ты уверена?» — ухмыляется Дивана. Малуша молчит, только крепче прижимает к себе мальца, целует его, слезами обливает, верит Свиде больше, чем себе. «Дивана, расколдуй мальчишку!» — приказал Святобор. «Прекрати издеваться!» Дивана сильно удивилась этим словам, была уверена, что Святобор на ее стороне, но послушалась. Вонятка вдруг пошевелился, обнял Малушу покрепче, а сам говорит Диване. «Спасибо тебе, хорошо у тебя было, но я домой хочу, отпусти нас!» «Ну что же, — говорит Дивана, — вырос камешек к крутой горе, излежался промеж атласа до бархата, снова в гору захотел. Но не бывало это дело, чтобы меня кто-то в состязаниях победил. Кто тебе помогал?» Малуша молчит. Что она ответить-то может? Тут Святобор вмешался. «Ей, — говорит, — любовь сестринская великая да дружба крепкая помогли. Это, Дивана, посильнее, чем твое колдовство будет». Малуша посмотрела на Святобора и поняла, что он все знает. Святобор поймал ее взгляд, улыбнулся и подмигнул, а сам повернулся к Диване и говорит: «Умеешь выигрывать? Умей и проигрывать. Прикажи-ка стол накрыть. Нужно гостей дорогих покормить, попоить перед дорогой. А потом мы вдвоем и отвезем их к опушке леса». Дивана, как будто и не она только что злостью исходила, приказала быстро все исполнить. Сели за стол, разговоры пустые пошли, едят, пьют. Потом Святобор поднялся, все вслед за ним встали. Вышли из терема, а там два красавца коня белогривых, масть в масть, удила грызут, копытами от нетерпения стучат. Святобор Дивану подсадил в седло, а позади нее Малушу примостил. «Держись крепко за пояс, не отпускай!» — шепнул. А сам Вонятку впереди себя посадил. Раступился лес заповедный, помчались кони, долго ли, недолго, а оказались у опушки леса. Дальше уже луга и пашни родной деревни пошли. Высадили боги своих седоков. «Ты, малец, слушай сестру, другой такой на свете нет». Вонятка только кивает в ответ, а дивана ему щенка из-за пазухи вытащила. «Вот, — говорит, — тебе от моих волков подарочек. Очень они тебя полюбили, хотят, чтобы их сынок с тобой вырос». Вонятка так и вцепился в щенка, сомлел от радости. «А в тебе, девушка, — говорит дивана, — сила большая, природная. Не трать ее попусту на забавы». Сняла браслет с руки и подает Малуше. «Носи, мол, в память обо мне». Малуша диване и Святобору в ноги поклонилась, а Святобор ей лукаво улыбнулся и палец ко рту приложил. Кивнула ему Малуша, поняла, мол. Развернули боги коней и вмиг исчезли из виду. Но зато возник Свида, теперь уже не в человеческом облике, чтобы мальца не наводить на мысли. «Свидимся, Малуша, скоро сыроежки пойдут, приходила мать». И исчез. Малуша и ответить не успела, а Вонятка так и вовсе его не заметил. Ну а как их дома встретили, это другой рассказ. Но ни Малуша, ни Вонятка словом не обмолвились, где они побывали. В лесу и точка. Только внукам, когда вроде как сказку рассказывали, так об этом речь вели. Никто, конечно, не поверил. Хотя браслет Малуша сберегла и внучке любимой потом передала. А щенок вырос в такого сторожевого пса, что все диву давались. Ну и пошла от него порода особая. С виду волки, но верные, как собаки. Вы прослушали сказ о том, как Малуша брата выручила. Часть третья, заключительная.